Глава 7. Я первый сбегаю в душ, быстро смываю с себя наши перемешавшиеся соки и, крикнув, что ванная свободна, мышкой проскальзываю в спальню. Я выгляжу как жертва кораблекрушения. На теле живого места нет, внутри саднит и тянет, а кожа покрыта засосами. Они повсюду, как пятна на шкуре леопарда. Ужас, конечно. Но меня это ничуть не отпугивает. Скорее, напротив, льстит то, что Дэн хочет меня настолько. Было бы гораздо хуже осознавать, что я совершенно ему не нравлюсь. Да уж, дожилась ты, Светка. Вот кто бы в твои 20 мог представить, что твоя жизнь сложится так? Кряхтя, как старуха, достаю из аптечки таблетку обезболивающего. Выпиваю и укладываюсь в кровать. В комнате темно. Черноту лишь иногда разгоняет свет фар, проносящихся мимо машин. Очень символично. Прямо как моя жизнь в последние годы. Сплошной мрак, в котором блеклыми вспышками робкого счастья проскальзывают редкие поездки к маме. Путешествия и какие-то совсем уж мелочи, вроде майской грозы или неожиданно случившегося посреди слякотной осени бабьего лета. А теперь вот еще и Дэн. Просто как взрыв сверхновый. Наверное, даже удивляться не стоит, что меня так накрыло. В ванной перестает шуметь вода. Щелчок двери, шлепки босых пяток по полу. Сейчас он ляжет рядом. Я напрягаюсь всем телом в ожидании этого. Я чувствую, как будто по команде напрягаются соски, а внизу живота что-то сладко сжимается в предвкушении. «Мась, ты спишь?» «Нет. Я твой комп поюзаю? Ты не против?» Разворачиваюсь, включая ночник. «Смотря, зачем он тебе нужен. Хотел кое-что проверить. Это мне чем-то грозит?» Взгляд Дэна тяжелеет. Он мажет ладонью по щеке, разглядывая меня, как диковинную зверушку. «Это мне закономерно не нравится. Вот какого черта он пялится?» «Неужели я и впрямь похожа на дуру, а? Я ведь не глухая. Слышала его разговор с этим батей». «Нет, абсолютно. Твой IP даже не засветится». «Значит, ты все-таки собираешься делать что-то незаконное?» «Нет», — злится Туров. «Зачем тогда заметать следы?» «Скорее не оставлять их. На всякий случай. Можешь думать, что у меня на этот счет пунктик». «Ну да, как же?» «Делай, что хочешь, только меня ни во что не втягивай». «Я же сказал, тебе ничего не грозит». «Надеюсь». Я поворачиваюсь к Дэну спиной, поджимаю под себя ноги. Думать о том, почему я, несмотря на возможный риск, позволила Денису воспользоваться своим компьютером, совершенно не хочется. Не уверена, что мне понравятся выводы, к которым я приду». «Сашка, Сашка, ты там, наверное, удивляешься, глядя на меня с неба. А мне даже не стыдно, Сашка. Вот во что я превратилась. Ни стыда, ни совести. Так измучилась, что на все готова, лишь бы еще раз испытать этот кайф и почувствовать себя живой не наполовину. Без тебя живой, Саш». Не спится. Мысли перетекают от одной к другой. Помимо воли начинаю анализировать события минувшего дня. Как под микроскопом вертеть Дэновы слова и реакцию на тот же репортаж об аресте айтишника. Особенно любопытно в контексте его дальнейшего разговора с сокамерником. Ни на что особенно не надеясь, беру телефон и набираю в поисковике «Денис Туров, IT». И подскакиваю, открыв рот. Информации о нем не то чтобы много, но она есть. Я прохожу по ссылкам, читаю и почти сразу же набредаю на его соцсети. Потом я же пожалею, что туда полезла, но кто бы удержался на моем месте? С болезненным любопытством разглядываю фотографии Денчика. Конечно, он изменился за почти 4 года, минувших с последней его публикации, но остался вполне узнаваемым. Загоревший дочерно, более молодой и совсем не такой заматеревший, как теперь. Надо же! Нахально лыбится с каждой фотки. Я подвисаю немного, пытаясь вспомнить, улыбался ли он мне хоть когда-нибудь. И не могу. Сейчас он совсем другой, более закрытый, сдержанный, холодный. В глазах больше нет свойственной любому успешному человеку искры. Хотя и не сказать, что они потухли. Скорее, в них что-то другое тлеет. На яхтах и белоснежных пляжах в компании таких же, как он, парней и в обнимку каждый раз с новой девушкой, с бокалом в руках и в позе для медитации. Это почему-то особенно меня удивляет. Я пытаюсь и не могу представить Дэна медитирующим сейчас. И вот этот парень меня трахает. Откладываю телефон и, спрятав лицо в ладонях, со смехом откидываюсь на подушку. Нет-нет, это ни в коей мере не акт самоуничтожения. Я знаю себе цену, как знаю и то, что для обычного мужика я вполне неплохая партия. Но не для такого мажора, каким был Денис. Хотя, возможно, сложись моя жизнь, как мечталось, случиться могло что угодно. Ведь сделай я, как планировала, карьеру в финансах, мы бы с Дэном вращались примерно в одних кругах. Да, только если бы все получилось, я бы на него даже смотреть не стала. Просто потому, что тогда бы и Сашка был жив. Но он погиб, а вместе с ним умерли и мои амбиции. Так бывает, это мой осознанный выбор. Переворачиваюсь на живот, обняв руками подушку. Старательно воспроизвожу в голове образ Сашки. Зачем? Зачем я себя мучаю? Не знаю, но я так чертовски боюсь однажды его не вспомнить. Под утро усталость берет свое. Я все-таки засыпаю. Просыпаюсь по будильнику. Сажусь абсолютно дезориентированная. Хлопая, как филин, глазами, оглядываюсь. Вспоминая о вчерашней ночи, возвращаюсь медленно, по чуть-чуть. Взгляд останавливается на подушке Дэна, которая за ночь даже не примялась. Значит, он не приходил. Отправляюсь на разведку. Денис находится во второй спальне. Я не люблю бывать в этой комнате, ведь когда я покупала квартиру, предполагалось, что здесь будет детская. С тех пор прошло уже 4 года, а комната до сих пор пустует. А мои шансы стать матерью тают на глазах. Зря я вообще мать послушала. Это она настояла, чтобы я брала трешку на вырост. Ой, зря. Доброе утро. Ты что, вообще не ложился? Дэну требуется несколько секунд, чтобы прийти в себя и понять, что я вообще-то к нему обращаюсь. А? Трет воспаленные глаза. Да, уже утро? 7:00. Заработался. Надеюсь, тебе хватит сил на вторую смену. Пожимаю плечами. Кашу будешь? Да, дай мне еще 2 минуты. Киваю и возвращаюсь в кухню. Засыпаю овсянку в тарелку, ставлю в микроволновку и пока хлопья готовятся, быстренько привожу себя в порядок. Когда выхожу из ванной, кошка накормлена, лоток почищен, а Денис, справившись со всеми домашними делами, дожидается меня за столом с чашкой ароматного кофе в руках. Залипаю взглядом на этой картинке. «Что?» – ловит мое удивление Дэн. «Ничего. Просто интересно, как так вышло? Что такой, как ты, парень остался без копейки в кармане?» «Такой, как я? Ага. Я вчера прошелестила твои соцсети». Дэн давится отпитым кофе. «Блядь!» – ругается, стирая пальцами кофейные брызги с губ. «Все нормально?» «Да, неожиданно просто». «Что именно?» Я беру ложку и принимаюсь зачем-то помешивать свой латте. «Мой вопрос или то, что я полезла тебя гуглить?» «Все вместе». «Брось, Дэн, это само напрашивалось». Я не настолько дура, чтобы трахаться с человеком, о котором ни черта не знаю, даже если мне понятны твои мотивы. «И что же тебе понятно?» – сощуривается Дэн. «Все. Почему ты здесь? Что тебя возле меня держит?» – пожимаю плечами. «Да ты не напрягайся так, я ж не в обиде». «Тогда к чему этот разговор?» «Нет, ну вы посмотрите на него. Едва пар из ушей не валит. А что случилось, Денчик? Что тебя так задело, м? Неужто ты и впрямь думал, будто я это все за чистую монету приму? Да ладно!» «Не все ж нам трахаться!» Делаю глоток. «В перерывах можно и поговорить. Ты попробуй, а там, глядишь, и понравится. Давай поговорим!» Нацепив на лицо маску простодушного весельчака, Денис откидывается на спинку стула. «О чем только? Что ты хочешь узнать, а, Свет?» Смотрю на него, задумчиво постукивая пальцами по столу. «А знаешь, все ведь ясно, как божий день. Куда друзья твои делись? И девки? Они первые с радаров, небось, сошли? И этот, как его, Иванов? Козлов. Иван Козлов. Он твоим партнером был, да? И не упустил шанса отжать твою долю в бизнесе?» Я, конечно, тычу пальцем в небо, но по реакции Дэна понимаю, что попадаю. Ох, как попадаю. Куда девается его улыбочка? Растворяется, как и не было. «В общем, картина ясная. Ты только вот что мне скажи. Неужели у тебя никакой заначки на черный день не было?» «Почему? Была. Но адвокаты слишком дорогое удовольствие. А недвига? Тачки?» «Я не держал в собственности недвиги. На деньги от продажи родительской квартиры замутил свой первый стартап. Потом что-то снимал, не желая привязываться к одному месту. Ну, а машина у меня была, да. Крутая такая, пафосная. Ее я и разбил в том самом ДТП». Дэн допивает остатки кофе, встает и поворачивается в полупрофиль к окну. На скулах перекатываются желваки. Лоб насуплен. Подперев кулаком щеку, слежу за сменой эмоций у него на лице. И потому ловлю короткий, но такой въедливый взгляд, которым он по моей физиономии проходится. «А ты не так проста, да, Светик?» «Проста, очень проста, Денис. Только тебе сейчас хочется думать, что во мне есть какая-то тайна». Улыбаюсь. «Странный у нас вышел разговор. Я так и не понял, к чему он. Ищешь красивый повод указать мне на дверь?» «Зачем? Меня все устраивает. Единственное, чего я хочу, чтобы ты был со мной честен. От того, что ты здесь поживешь, от меня не убудет. Но вот подставлять себя я не позволю». «В каком смысле?» «Ну, если ты со своим дружком решишь сунуться в какой-нибудь криминал. В наши планы это не входит». «Вот и хорошо. Трахать меня для дела, кстати, тоже не обязательно». «Ты сейчас на что намекаешь? На то, что я, блядь, ебучий жиголо? Вряд ли бы мне хватило фантазии завернуть свою мысль именно в такую словесную конструкцию». Пытаясь свести все к шутке, но где там? Я, похоже, задела Денчика в лучших чувствах. Вон он как подобрался весь. Как напыжился. Бросок, и вот я в его руках. Нос к носу. Так, что воздух один на двоих гоняем. «А что мы все обо мне, Свет? Может, давай о тебе поговорим, а? Я ведь тоже могу многое рассказать». «Ай, какой! Вы только посмотрите!» «Попробуй!» Усмехаюсь в его зло поджатые губы. «Твоя жизнь ведь тоже по пизде пошла, а? Что там было в начале? Мечты, планы, свадьба, муж красивый, детишек вагон, работа хорошая, дом за городом. В какой момент все пошло не так? Дай угадаю. Сначала ты не поступила туда, куда хотела, верно? Быть может, почти. Не хватило какого-то балла. Большой удар для девочки-отличницы. Ты же отличница была, да? А парень хороший? Не встретился? Или, скорее, его увели? Подружка-сучка, да, Светик?» «Это даже забавно. Немного больно, да, но и забавно тоже». «Пока все мимо», — шепчу я, слезав с губ непонятно откуда взявшиеся слезы. «Ты закончил? Можем, наконец, выдвигаться на работу? Или попытаешь еще удачу?» Денис сглатывает, отворачивается резко, ведет широкой ладони по голове, будто стряхивая с себя морок. «Прости, я не должен был». «Да, не должен». «Просто взбесился, когда ты сказала...» «Я уже поняла». «Нихера ты не поняла. Мне с тобой хорошо. Думал, тебе тоже». «Правильно думал», — киваю я. «Факт, что трахаться у нас получается гораздо лучше, чем говорить». «Ну», — хмыкает Денис. «В основном твой посыл я понял». «И?» «Обещаю тебя ни во что не втягивать». «Вот и славно. Это все, что я хотела услышать». Мы собираемся молча. И так сказано слишком много. Болючего, нужного и совсем нет. Отгоняя горечь, открываю ящик комода. Не с первой попытки нахожу под горами всякой бабской ерунды, вроде перчаток, веселеньких шарфиков и солнцезащитных очков, запасную связку ключей. «Пусть у тебя будет». Дэн в ответ смотрит так, будто у меня выросла вторая голова. Я демонстративно закатываю глаза. «В отличие от тебя, я со своими предположениями вроде попала в точку. Так что бери». «Спасибо», — сипит Дэн. В ответ я отрывисто киваю, открываю дверь и иду к лифту. «Ты не обидишься, если я спрошу, в чем ошибся?» Звучит за спиной. «Так я же сказала обо всем. И вуз я окончила, тот, что хотела, и парня хорошего встретила». «А дальше что? Я так понимаю, подруга его не уводила». В голосе Дениса проскальзывает чувство насмешки над собой. Стоя все так же к нему спиной, я невесело улыбаюсь. «Ага, не уводила. Саша разбился за день до нашей свадьбы».